Глава 7. Разговор с сестрой прошел тяжело. Вика пришла в себя и была полностью здорова, судя по заключениям сразу нескольких врачей и даже вызванного ради такого случая заведующего отделением. Да что там говорить, у нее даже зуб, на месте которого стоял протез, и тот вырос заново, повергнув в шок реаниматолога, который вместе с интубационной трубкой вытащил из ее рта кусок металлокерамики. Сестра была в здравом уме и трезвой памяти. Поэтому мне вдвойне сложно было объяснить ей, что я уезжаю неведомо куда, неизвестно насколько. В спешке, выдав тупую историю о внезапной влюбленности в иностранца, я, заставив себя не реветь, обняла Вику и сбежала, пока она не остановила меня. За долги нужно расплачиваться. Да, я была не совсем адекватна, когда заключила сделку с демоном. Но, положа руку на сердце, могу сказать, что я просто до конца не верила, что чудо действительно возможно. И этот худой белобрысый тип действительно исцелит Вику. Я ошиблась. Теперь оставалось надеяться, что демон, с которым я заключила сделку, окажется нормальным и не потребует от меня ничего сверхъестественного. Ведь, как он там сказал, я всего лишь должна помочь ему вернуть невесту. Это же не должно быть сложно, правда? Не дав мне опомниться, демон быстро провел меня по больничному коридору, толкнул дверь в служебное помещение, заполненное коробками, контейнерами и свертками, и велел встать в центре, не двигаясь. Он тщательно осмотрел несколько перстней, унизывающих его длинные тонкие пальцы, подышал на один из них и, вытянув руки, прикрыл глаза. Так он стоял минут 5. Я уже подумывала по-тихому прокрасться мимо уйти, как нас окутал уже знакомый белый туман. Он был более плотным, чем тот, что сопровождал демона раньше, а в центре клубились странные завихрения, притягивая взгляд. Одно из них увеличилось в размере, уплотнилось и наплыло на нас, укрыв белыми кольцами. Я ощутила, как демон взял меня за руку. Через несколько минут все закончилось, туман рассеялся. Оглядевшись, я не смогла сдержать удивленный возглас. Комната стала абсолютно пустой, все вещи куда-то испарились, но и это еще не все. На полу появился замысловатый узор, сильно смахивающий на пентаграмму, линии которого слабо светились в полумраке. Да и сам пол вроде бы стал другим, не покрытым плиткой, как в больнице, а зернистым и вроде бы состоящим из сплошного камня. Я подняла взгляд на стены, они были из такого же материала. «Да, мы переместились в другой мир», — сказал демон, выпуская мою руку. «Теперь идем». «А куда мы?» — спросила я. По правде, мозг до сих пор не верил в реальность происходящего. «Пока недалеко, в соседнюю комнату, а потом я перемещу тебя туда, где ты будешь изображать мою невесту». «А я хотела задать миллион вопросов, но демон прервал меня взмахом руки. Слишком долго объяснять, а времени мало». Он взял меня за плечо и повлек к выходу из комнаты. «У меня идея получше. Все необходимые сведения, как и кое-что из воспоминаний и навыков Ренисии, я запишу непосредственно тебе в память». Тут до меня дошло, что я не спросила, помимо прочего, одну очень важную вещь. «Скажи, когда я вернусь домой, к сестре?» — быстро произнесла, напряженно глядя на демона. Он смерил меня снисходительным взглядом. «Разумеется, после того, как выполнишь свою часть сделки». «То есть мне нужно...» — я попыталась припомнить, что конкретно пообещала демону. Получилось плохо, что-то вроде «Я должна избавиться от нового жениха твоей невесты и помочь вернуть ее тебе, да?» «В целом верно», — улыбнулся демон. «А еще ты дала слово, что выполнишь все, что я скажу». Я смотрела в холодные глаза этого красивого мужчины и понимала, что совершила самую большую глупость в жизни, потому как его сардоническая улыбка и злобно-насмешливый взгляд не сулили ничего хорошего. «Полагаю, будет лучше, если подготовительный этап ты проведешь без сознания», — сказал он, кладя ладонь мне на лоб. И больше я не успела сказать ничего. Очнулась уже здесь, в комнате общежития комитета по контролю. И я уже была Ренисией, с внешностью и воспоминаниями демоницы. И вот сейчас, после того, как я выполнила одно из требований демона и посмела прийти за дальнейшими инструкциями, он просто послал меня в путешествие по собственным воспоминаниям, чтобы, видимо, не расслаблялась и вовремя вспомнила, ради кого я здесь, как будто об этом можно было позабыть хотя бы на миг. «Возвращайся!» — услышала я резкий, полный раздражения голос демона. «И говори, зачем явилась ко мне? Или я неясно выразился, когда закладывал в тебя инструкции?» «Нет, ты выразился предельно ясно», — сказала я. «Избавиться от женихов и от мужчин в окружении Ренисии, помочь тебе вернуть невесту. Но знаешь, в чем проблема, демон?» — сказала я, покосившись на девушку на кровати. «Ты не учел, что принцессы не всегда сами решают, за кого им выходить замуж?» «О чем ты?» — спросил демон, нахмурившись. «Вот об этом!» — я протянула свои руки, демонстрируя предплечье. «И?» — демон осмотрел совершенно чистую кожу. «Что ты мне хочешь показать?» «Черт!» — я смотрела и не могла понять, куда делись узоры. «Здесь были татуировки, обозначающие помолвку. Две!» «Что?» — возмутился демон. «Ты хочешь сказать, что не только не избавилась от огненного жениха, но и обзавелась новым?» «Нет, с Таримом мы расстались, но, как выяснилось, дед Ренисии заключил от ее имени помолвку, и татуировка, подтверждающая это, совсем недавно была у меня на руках. Или она есть только на физическом теле?» До меня дошло, что раз я здесь в виде духа, то и внешность у меня наверняка моя собственная, человеческая, а татушки просто остались на теле Рины. На теле, которое сейчас лежит себе на кровати в комнате общежития комитета. «Так, давай по порядку, кратко и по сути. Что произошло? И при чем здесь Иллирамиан?» Имя он практически выплюнул, перекосившись при этом так, словно оно обожгло ему язык. «Так, готова поставить что угодно, что Иллирамиан, король демонов земли, дед Ренисии, не жалует бывшего жениха своей внучки. Ладно, сейчас явно не время выяснять то, как они друг к другу относятся, хотя эти сведения мне бы точно пригодились. Но что-то подсказывает, что ответа на прямой вопрос я не получу». Как можно более сжато и сухо изложила все, что произошло, пока я была в теле Ренисии, уделила особое внимание расставанию с Таримом, пересказала разговор с Альрамом, в подробностях описала обе татуировки. Единственное, о чем не стала говорить, так это о пыльце Версении. О Дарте я упомянула только в связи с тем, что он новый учитель по ментальной магии. Было стойкое подозрение, что демон не оценит, что я, находясь в теле его невесты, подалась соблазну, пусть и находясь под действием афродизиака. Закончила я рассказ вопросом. «Скажи, вы с Риной ведь были официально помолвлены? Значит, вторая татуировка обозначает вашу связь?» Демон отошел к кровати, задумчиво глядя на распростертую на ней девушку. «Нет, вторая татуировка — знак не нашей с ней связи», — проговорил он, доставая небольшой темный футляр из кармана. «Получается, Рина была обручена еще с кем-то». «Но разве можно обручиться сразу с двумя?» «Почему нет?» Демон бросил на меня мимолетный взгляд и высыпал из футляра на ладонь белый порошок. Сильно дунул, и на девушку полетело белое облачко. «Мы — демоны. У нас несколько более широкие взгляды на семейные отношения». «Ну да, Альрем упоминал гаремы», — пробормотала я. «Так сколько женихов может быть у Ренисии? А если их сотня?» «Просыпайся, Рина!» — позвал демон. «Я очень хочу задать тебе несколько вопросов!» — он обернулся ко мне. «Не будь идиоткой, татуировки две, значит, и женихов всего два. Тебе просто нужно избавиться от них, как мы и договаривались изначально». «Ну как я могу избавиться от эльфа, помолвку с которым заключил король демонов?» «Согласия невесты никто не спрашивал». «Понятия не имею», — пожал плечами демон. «Пока есть татуировки, я считаю, что ты не выполнила свою часть сделки. Это значит, что ты сейчас отправляешься обратно, а твое тело остается со мной. И не беспокой меня больше по пустякам, я занят». Демон повел в воздухе рукой, и я почувствовала, как меня неудержимо тянет куда-то, куда-то вверх. Последнее, что я увидела, были широко раскрытые глаза девушки, которая очнулась и резко села на кровати. Встретив мой взгляд, она неожиданно подмигнула. «Рина!» — воскликнул демон, привлекая ее внимание. «Красавица моя! Ты проснулась!» Девушка медленно перевела на него взгляд. «Гедраэн!» — ее нежный голос с мурлыкающими интонациями ласкал слух. А вот о словах такого было сказать нельзя. «Дерьмо-то летающее! Что здесь происходит?»